где строится корабль. Здесь, признаюсь вам без всяких околичностей, Америка и впрямь начала меня пугать. Мой пульс забился чаще, в ритме тысяч моторов, теснивших меня со всех сторон. В голове засела мысль о том, что стоит на четверть секунды отвлечься. По-прежнему лил дождь. Вокруг, насколько хватает взгляда, исполинские трубы, каналы, пустыри, балки, шлак, кошмарный мир, нависавший над нашей дорогой, а иногда наползавший прямо на нее. И сама эта дорога была и не дорога вовсе. Она казалась какой-то искусственной, чудовищной конструкцией, которая не соприкасалась с землей, а словно парила в пространстве. Сколько миль я так проехал, понятия не имею. Кровь в висках у меня пульсировала в одном ритме со стеклоочистителем. Спина болела, потому что я все время нагибался, чтобы сквозь стекла, искажавшие видимость, разглядеть дорогу. Было не то 5, не то 6 вечера. Наконец я заметил город или нечто напоминавшее город, и, изнемогая от усталости, объявил: «Заночуем здесь». Дальше ехать по воде было невозможно. И потом я по-детски верил, что если моя машина по какой-либо причине остановится, то я избавлюсь от тысяч автомобилей, едущих вслед за мной. Улицы, заводы, магазины, несколько разбросанных далеко один от другого высотных домов, которые кажутся выше нью-йоркских, полисмены в непромокаемых плащах и просто люди, спешащие по улицам, превратившимся в реки. Какое это наслаждение! Вдруг оказаться в вестибюле, холле, коридоре мирного, комфортабельного, большого отеля. Не успели мы открыть рот, как нам объявили, что свободных номеров нет. И во всех 4 отелях этого промышленного города, который называется Ньюарк, мест не оказалось, как всегда. В иных обстоятельствах этот город, возможно, показался бы нам очаровательным. Кто знает. Но у меня осталось самое чудовищное воспоминание о Ньюарке. И отель, второсортный, хотя и благообразный с виду отель, куда нас в конце концов направили, отнюдь не способствовал тому, чтобы исправить первое впечатление. Спальня, ванная, гостиная. В гостиной радиоприемник автомат, в который нужно опускать 25-центовики. Все грязное, унылое, обшарпанное, хуже, чем в худших номерах Лавилет. Мы не отважились воспользоваться ни ванной, задернутой занавесом, черным от грязи, ни уборной. Мы даже не были уверены, что рискнем лечь в кровати. К сожалению, мы на это отважились. Несомненно, там-то мы и подхватили вшей, которых обнаружили в волосах несколько дней спустя. Если бы мы свернули на тот головокружительный мост, оказавшийся в итоге менее головокружительным, чем избранная нами дорога, мы бы наверняка избежали этого кошмара. Тем более, что на следующий день, проехав несколько миль, мы угодили в настоящую волшебную сказку. Участок шоссе номер 1 оказался на ремонте, и стрелки вывели нас на объезд. И вдруг тишина, сущий земной рай. Где вереница машин, зажимавших нас в тиски? Понятия не имею, куда они делись. Наверное, не послушались указателей, а может быть, все они ехали в Нью-Йорк? Кружными дорогами катим через живописную местность, по которой раскиданы роскошные виллы, виноградники, сады, рощи, где распевают тысячи птиц. Мы едва отъехали по прямой миль на 60 от Нью-Йорка, а кажется, что мы в 50 километрах от Парижа, в лесу Фонтенбло, причем в таком Фонтенбло, который простирается на пол Франции.